Эммануил Ласкер. Ласкер! Мы узнаем его по носочкам. Как? Но только он один во всем мире носит зеленые носочки. Мы подходим Ласкера к Капабланке и говорим: помиритесь! Прошу вас от имени широких васюкинских масс. Помиритесь! Капабланка трясет руку старого ветерана. Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с B5 на C4. Не беспокойтесь! Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью Москву, а Москва в старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Спокойно, спокойно. Да-да, всего мира, а впоследствии вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс. Да! Но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу? Повторяю, практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы. Ну что вы скажете? Устроимся! Сколько нужно денег на эти телеграммы? Смешная цифра. 100 рублей. 100 рублей? У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Но этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно. Ладно, давайте сюда ваши 20 рублей. 20. Упрятав 20 рублей в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках и любезно распрощался до вечера.